18 октября 2028 года. Виртуальная реальность игры «Битвы за Ригель». Конвой рудовозов. Обширное астероидное поле, через которое пролегал маршрут конвоя, Виктору не нравилось. Не зря именно здесь режим ускоренного игрового времени отключился, и командиру конвоя пришлось выбирать, как именно он будет проходить опасное место. Все длинные и скучные перелеты, размывающие динамику игры, проходили в условно сжатом времени. Так что весь путь с окраины системы до первого сложного участка маршрута не занял и десятка секунд. Здесь пиратов могло и не быть. Таких удобных для засады мест на маршруте имелось, как правило, не меньше трех. Об этом Виктору сообщил тот самый Флей, назвавший дураком игрока-подростка. Любая миссия в битве за Ригель имела ограничение по времени. В нашем случае выход за пределы выделенного временного лимита означал поражение, поэтому долго висеть на входе в астероидное поле конвой не мог. Три десятка рудовозов и 9 истребителей конвоя ждали команды, но Гор медлил. Виктор подумал, что, видимо, их командир и сам не слишком опытен. Может, вообще впервые ведет конвой, а сейчас просто не знает, что делать. На этом уровне вероятность получить себе в командиры подобного персонажа была достаточно высокой. «Три варвара, в боковые дозоры!» Наконец решился Горра. «Только не жмитесь к конвою, отойдите километров на 100. Я иду замыкающим. 25-х в непосредственное прикрытие рудовозов. Остальные в головную группу. Начали!» Конвой приступил к разгону, но довольно быстро был вынужден его прекратить. Высокая скорость в астероидном поле вредна для здоровья. Виктор пытался поставить себя на место пиратов. Маршрут конвоя им известен, как и точки, удобные для нападения. Насколько разумно устраивать засаду в первом же таком месте по пути конвоя? Охрана еще свежая, бодра, еще все на взводе. С другой стороны, подсознательное нападение здесь конвой может и не ждать. Тут еще нужно помнить, что противники такие же нубы, половину из которых, возможно, первый день в игре. Пытаться просчитать ход мысли их командира – дохлое дело. И все же Виктор почему-то был уверен, что нападут на них именно здесь. Истребитель Вершинина шел курсом параллельным конвою. Виктор подумал, что пару варваров, которых по большому счету не жалко, можно было бы выслать вперед для дальней разведки. Раннее обнаружение засады вполне окупило бы гибель одного или даже обоих таких разведчиков, огневая мощь которых в прямом столкновении с пиратами все равно особой роли сыграть не могла. Но Горра, видимо, считал иначе. Боевые корабли конвоя представляли собой сборную солянку. Выбирать командира было действительно не из кого. И в команду вошли 6 кораблей 12-го ранга, то есть самого слабого начального уровня, в том числе варвар Вершинина. Пределом для данной миссии служил 10-й ранг, но владельцев таких кораблей конвоирование рудовозов вряд ли могло заинтересовать. Для них на бирже имелись куда более интересные предложения. Оставалось надеяться, что и в пиратскую команду таких кандидатов не нашлось. В итоге единственной более-менее серьезной силой наемников стали 3 истребителя Z-5 постройки Флеев и латник Горра. Хотя можно ли считать силой корабли 11-го ранга – большой вопрос. Головная группа, состоявшая из Z-5, Варвара и 2 Перьев, начальных кораблей 12-го ранга, выдаваемых новичкам Флеем, уже приближалась к дальней границе астероидного поля, а никаких признаков вражеской активности пока не наблюдалось. Еще немного, и первый опасный участок остался бы позади, но пираты выбрали неожиданную тактику. Когда половина конвоя уже покинула астероидное поле, противник, державшийся до этого момента на почтительном расстоянии, скрываясь за массивными каменными глыбами, стремительно перешел в атаку. Один из варваров бокового дозора был практически мгновенно уничтожен, но своей гибелью он предупредил наемников о нападении. В начальном этапе схватки Виктор не участвовал, находясь в сотне километров от конвоя с противоположной стороны от атакующих пиратов. Безнадежность ситуации стала очевидной буквально через несколько секунд. Быстро приближающийся строй противника возглавлял Z-7. Что могло привлечь в пиратскую команду пилота корабля 10-го ранга, Виктор не понимал. Но факт оставался фактом. «Вот уж повезло так повезло», — процедил сквозь зубы Горра, бросая своего латника навстречу пиратскому флагману. «Z-5, делай как я, остальные прикрывайте конвой. Пока не завалим семерку, шансов не будет». «А их и так уже нет», отозвался кто-то из Флеев. «Ты что, не видишь, командир? Это ж клановая песочница. Редкая штука на таких уровнях, но, как оказалось, бывает». Виктор присмотрелся к никнеймам пиратов. Действительно, все атакующие корабли принадлежали к клану Флейб-Флип. Теперь стало ясно, что здесь делает Z-7 и его пилот. Клану зачем-то понадобилось быстро прогнать через начальные уровни группу совсем зеленых новичков. Флей был прав. Такая ситуация действительно встречалась нечасто. Обычно кланы обращали внимание только на игроков, уже сумевших как-то проявить себя в виртуальных сражениях. Но из любого правила случаются исключения, и нам повезло на такое исключение нарваться. Нестандартное поведение пиратов теперь легко объяснялось. Они не хотели тратить время на сложные засады в конце пути конвоя. Имея преимущество по качеству и огневой мощи кораблей, они выбрали ближайшее удобное место для засады. Но и тут их команда не собиралась вести ближний маневренный бой в каменной мешанине астероидного поля. Конвой пропустили до вышней границы свободного от астероидов пространства и напали уже практически в открытом космосе, где все решали только характеристики боевой техники. Гора, видимо, это тоже сразу понял, но в жестком цейтноте придумать что-то эффективнее лобовой контратаки, похоже, не сумел. Пока Виктор, о котором в пылу боя просто все забыли, возвращался к конвою, основное сражение уже фактически завершилось. Латник Горра распустился красивым огненным цветком, нарвавшись на двойное ракетное попадание. Цет-7, немного вырвавшийся вперед из строя пиратов, использовал против командира наемников свое главное оружие, которое здесь имелось только у него — ракеты с плазменным разгонным блоком. Противопоставить этому быстрому и достаточно точному оружию Горр ничего не смог. Тем не менее, его латник тоже успел дать ракетный залп, тут же поддержанный двумя Цет-5-ами. Все-таки три корабля, уступавшие своему противнику лишь один ранг, при одновременной атаке представляли для него определенную угрозу. Их ракеты могли нанести кораблю противника меньше повреждения, летели они медленнее, но их было много, а истребитель 10-го ранга хоть и имел две скоростные турели ближней обороны, но сбить 12 одновременно заходящих на него целей оказался не способен. Два продолжавших атаку Цет-5-ых не меняли курс, упорно подсвечивая цель для своих ракет, имевших лазерные системы наведения. Не сделая они этого, и более совершенные системы радиоэлектронной борьбы пиратского флагмана сбили бы ракеты с курса. Четыре почти одновременных взрыва не смогли уничтожить вражеский корабль, но нанесли ему столь серьезные повреждения, что его дальнейшее участие в бою уже мало на что могло повлиять. Но и кораблям наемников, не имевших возможности сойти с боевого курса, пришлось принять на себя встречный огонь пиратской эскадры. В общем, пережили они латника ненадолго. Гибель флеев оказалась не такой зрелищной. Их корабли разваливались на бесформенные обломки, приняв каждый по десятку ракетных попаданий, при том, что им за глаза хватило бы и 2-3. Теперь расклад стал как бы не хуже, чем в начале схватки. Самая мощная боевая единица пиратов вышла из боя, но остальная девятка практически не имела повреждений. В то время как у защитников конвоя осталось только 6 истребителей, причем 5 из них 12-го ранга. «Эй, наемники, которые на варварах!» Пришло на общей частоте сообщение от кого-то из пиратов-флеев. «Не расстраивайтесь, мы сейчас вас задавим, но скоро вы сможете повоевать по-настоящему. По полной программе удовольствие получите. Я перед боем заходил на имперский инфопортал. Танланы атаковали 2 ваших пограничных форпоста всего в десятки световых лет отсюда. Готовьтесь к бою, человеки!» «Отвали!» Сосредоточенно ответил кто-то из людей-наемников. «Да я-то отвалю, а вот вы вряд ли!» Флей разродился кудахтающими звуками, заменявшими птичкам смех. Виктор с интересом прислушивался к диалогу игроков. Доступ на новостные сайты Силх ему закрыл, сославшись на возможные проблемы известного характера. Но, как оказалось, от некоторых новостей не скроешься даже в виртуальности. В принципе, из игрушки можно было смело выходить. Конвою все равно конец. А штраф за выход из боя до завершения миссии Виктора не пугал. Но Вершинин решил все-таки задержаться. Вдруг игроки скажут еще что-то интересное о происходящем на границах Империи. Для победы пиратам требовалось уничтожить всех защитников конвоя, а наемники побеждали либо при уничтожении всех пиратов, либо при прохождении всех 3 локаций, в которых были возможны засады. При этом наемникам следовало сохранить хотя бы 1 из 30 рудовозов. Заработок и боевой опыт у каждой из сторон зависел от количества захваченных или же сохраненных транспортных кораблей, так что выгоды от уничтожения рудовозов не имел никто. Но проигрывающая сторона, бывало, начинала сжечь эти беззащитные корабли, просто чтобы врагу не достались. И сейчас, похоже, подобный момент настал. «Ну что, будем транспорты бить?» — подвесил вопрос пилот единственного уцелевшего Цет-5, автоматически ставший новым командиром наемников. «А то слишком уж жирный кусок этим клановцам достанется». «Подожди», — неожиданно для себя самого остановил Флея Виктор. «Давай лучше сгоним рудовозы в кучу и устроим между ними собачью свалку». «Чего? Какую свалку?» Пришло сразу нескольких вопросов от других пилотов. «Ну, беспорядочный маневренный бой. Транспортом в такой драке все равно нехило перепадет. А может, еще кого из пиратов с собой прихватим?» «Ну, давай попробуем», — с некоторым сомнением ответил Флей, отдавая рудовозам нужные указания. По крайней мере, не скучно будет». Перед боем Виктор несколько изменил базовую конфигурацию своего варвара. Заменять ракетные пусковые установки лазерными пушками на игровом форуме категорически не советовали. Но Вершинин хотел попробовать все возможности и вместо двух из четырех пусковых все-таки поставил лазеры. Нелюбовь игроков битвы за Ригель к лазерным пушкам основывалась на двух пакостных свойствах лазерного луча — расходимости и дурной привычке отражаться от зеркальной брони. На расстоянии в несколько десятков километров пятно когерентного излучения расширялось настолько, что уже не могло эффективно воздействовать на цель, а наличие в многослойной броне отражающих слоев делало лазер пригодным только для поражения отдельных уязвимых элементов конструкции, типа стволов орудий, эффекторов сканеров или уже поврежденных снарядами участков брони. Несмотря на практически мгновенное достижение цели после выстрела, попасть лазерным лучом в уязвимые точки активно маневрирующего истребителя на практике было крайне сложно. Стволы орудий просто не успевали наводиться с достаточной точностью. Истребители наемников нырнули внутрь строя рудовозов, сбившиеся в плотное облако, и коротко огрызались из пушек, стараясь прикрываться тушами транспортов от ответного огня. Использовать ракеты пираты пока не рисковали, опасность случайно уничтожить ценную добычу. Но такая тактика ставила обе стороны примерно в равные условия, что было бы на руку имеющим численный перевес пиратам, если бы не одно «но», которым неожиданно стал варвар Вершинина. Лезть в гущу боя Виктор не стал, а попытался сначала пострелять издалека по периодически появлявшимся из-за массивных рудовозов пиратам, не подставляясь при этом ни под ответный пушечный огонь, ни под ракетные залпы. Теоретически этому способствовало преимущество лазерных пушек, от огня которых невозможно было увернуться, как от снарядных очередей, прекрасно видимых на экранах сканеров и достаточно долго добиравшихся до целей. Но на практике все оказалось совсем не так хорошо. Форумы не врали. Огонь лазерных пушек с расстояния в 10 километров не причинял пиратским машинам практически никакого вреда. Прицельно-навигационная система «Варвара» отлично видела уязвимые точки на бортах истребителей противника, но не могла обеспечить точного наведения. Выстрелы запаздывали, и лазерные лучи попадали в защищенные броней корпуса вражеских машин без особого толка, дырявя черное антирадарное покрытие и отражаясь от скрытого под ним зеркального слоя. На машину Вершинина противники особого внимания не обращали, собираясь добить его позже. Что взять с нуба, бестолково пилотирующего примитивный истребитель, да еще и испортившего и без того слабое базовое вооружение заменой ракет на совершенно бессмысленные лазеры? Что заставило Виктора отключить автоматическую прицельную навигационную систему, он и сам, наверное, объяснить бы не смог. Просто функция ручного наведения присутствовала в продвинутом интерфейсе управления, которым пользовался Вершинин, и он решил попробовать, что из этого получится. Сначала не получилось ничего. Если раньше лазерные импульсы хотя бы попадали в корабли противника, то теперь они впивались в борта рудовозов или уходили в пустоту. Но Виктор упорно пытался совместить прицельные маркеры лазерных пушек с уязвимыми точками вражеских машин, прекрасно видимыми в оптико-электронный прицел при сильном приближении. Мозг Вершинина как губка впитывал новую для себя информацию, формируя и перестраивая нейронные связи, запоминая характер маневров, применяемых тем или иным вражеским пилотом, и уже на новом уровне координируя движение рук и глаз Виктора. В какой-то момент Вершинин понял, что механика игры не позволяет точно навести лазерные пушки из-за слишком низкой чувствительности сервисных механизмов, осуществляющих наведение. Видимо, существовал некий предел, быстрее которого они работать не могли. Аналогичные сложности возникали и со скоростью реакции пушки на нажатие сенсора огня. При автоматическом наведении все эти запаздывания складывались друг с другом и приводили к промахам. Для обычных пушек это не было столь критичным. Попадание снаряда во вражеский истребитель с высокой вероятностью наносило ему повреждения, куда бы ни пришелся удар. А вот для лазеров все это работало уже гораздо хуже. В пылу боя Вершинин не сразу заметил, что чем дольше он наблюдает за манерой боя того или иного противника, тем легче ему предсказать, где окажется вражеская машина в следующую секунду сражения. Но когда, наконец, Виктор обратил на это внимание, он решил попробовать работать на опережение, наводя лазерные пушки с упреждением, чтобы сделать поправку на запаздывание срабатывания механизмов и прохождение команд. Первые попытки закончились не слишком удачно, но Виктор заметил, что результаты все же лучше, чем были бы при автоматическом наведении. Пользуясь тем, что его пока не трогают, Вершинин продолжил свои эксперименты, и когда он совсем уже было собрался бросить это бесперспективное занятие, вражеский истребитель «Перо» вдруг вспыхнул на мгновение и разлетелся на тысячу обломков, густо осыпавших борт рудовоза, за которым он мгновение назад прятался. Точное попадание лазерного луча в уже поврежденную кем-то из наемников ракетную пусковую установку вражеской машины привело к детонации боезапаса. Виктор окинул взглядом общую картину боя. Пока он занимался экспериментами, ситуация из безнадежной превратилась в окончательно проигранную. Последний Z-5 наемников развалился на части, нашпигованный снарядами вражеских пушек. Атаковавшие одновременно с четырех сторон противники не оставили ему шансов. Собственно, именно Z-5 являлся последней активно сопротивляющейся боевой единицей защитников конвоя, если не считать машину Вершинина, конечно. Все остальные наемники к этому моменту уже были уничтожены. У пиратов в строю еще оставались 5 истребителей, включая сильно поврежденный Z-7, державшийся в стороне от схватки. Пользуясь тем, что один из пиратских латников оказался повернут к нему кормой, Виктор всадил ему сдвоенный лазерный импульс в сопло ионных двигателей. Уничтожить машину, превосходящую его рангом, Виктор не смог, но повреждения, похоже, оказались достаточно серьезными. Во всяком случае, когда 3 остальных противника заложили резкий вираж, выходя в атаку на последнего защитника конвоя, подбитый латник так и остался на месте, лишь выпустив в сторону машины Виктора безопасную на таком расстоянии длинную очередь снарядов. Виктором, похоже, собрались заняться всерьез. Еще один латник, Z-5 и варвар, явно были настроены весьма решительно. Удирать от пиратов не стоило и пытаться. Их корабли летали быстрее, кроме разве что варвара. Да и выход в открытое пространство означал для Вершинина быстрый и гарантированный конец после первой же ракетной атаки. Оставалось только прятаться за рудовозами, но и в этом случае его могли быстро обойти с разных сторон и расстрелять, как это только что сделали с их последним Z-5. Варвар Виктора заложил пологий вираж вокруг группы транспортных кораблей, пытаясь сделать так, чтобы они оказались между его машиной и противником. Но, пользуясь преимуществом в скорости, пираты не давали ему реализовать этот план. Внезапно Виктор обратил внимание на новый элемент интерфейса, появившийся в углу боевой проекции среди уже привычных пиктограмм и сенсоров. Ну да, он ведь остался один, и теперь именно он командир конвоя, а значит, он может отдавать приказы беспилотным рудовозам. Дальше Виктор вел бой практически интуитивно, по крайней мере, ему так казалось. Если бы у Вершинина была возможность оценить свои действия со стороны, он бы сильно удивился. В одиночку управлять одновременными маневрами 2 десятков кораблей могут, мягко говоря, не все. Перед атакующими истребителями пиратов возникло плотное построение транспортных кораблей, заслонявшее от них последнего варвара наемников. Иногда строй рудовозов нарушался, и в нем возникало небольшое окно, через которое в машины пиратов летели лазерные импульсы. Не всегда это заканчивалось какими-то внятными результатами, но в целом результативность огня лазерных пушек последнего варвара наемников оказалась неожиданно высокой. Сначала замолчали пушки латника, пытавшегося ввести ответный огонь через открывающиеся в строе транспортов просветы. Потом разогнавшийся до весьма приличной скорости Z-5 расцвел вспышкой взрыва при детонации боекомплекта носового орудия, а получивший несколько менее критичных попаданий варвар вышел из боя по неровной дуге и растерянно остановился, не понимая, что ему делать дальше в сложившихся обстоятельствах. «Эй, Вершинин!» — услышал Виктор голос командира пиратов на общей частоте. «Ты где так с лазерами обращаться научился?» «Терпение и труд творят чудеса!» С усмешкой ответил Виктор. «Меня так мама в детстве учила!» «Давай договоримся, наемник!» «О чем, пират?» В голосе Виктора прибавилось сарказма. «Мы сейчас разворачиваемся и уходим, не трогая твои рудовозы. Их осталось достаточно много, чтобы ты, как единственный выживший боец, получил хорошую премию и груду боевого опыта. Тебя это устроит?» «Смотря что вы хотите взамен», уже вполне серьезно ответил Вершинин. «А взамен ты сменишь вторичную специализацию своего персонажа с наемника на пирата и подашь заявку на вступление в наш клан. Все расходы по смене профы мы тебе компенсируем». «Не так, Баакорт», — спокойно ответил Виктор, глянув на никнейм половы пиратов. «Вы сейчас уходите и оставляете мне все транспорты. А я обещаю на досуге подумать над вашим предложением. Вот только не факт, что я вообще вернусь в игру. Я не геймер, здесь случайно. Но если вернусь, обещаю подумать». «Очень рекомендую вернуться, человек. Ты ведь действительно не геймер. Ты настоящий боевой пилот и играешь на профессиональном интерфейсе. Иначе все эти фокусы ты бы провернуть не смог. И почему ты уходишь сейчас из игры, мы все тоже понимаем. Удачи в бою, Вершинин, в настоящем бою. Если выживешь, клан тебя ждет». Командир пиратов умолк, а через пару секунд все 5 вражеских истребителей синхронно растаяли в пустоте. Ядро галактики Млечный Путь. 25 тысяч световых лет от Солнца. Резиденция А-клана Старших. 18 октября 2028 года. На этот раз Крайан нашел откоса в северной части комплекса. Глава сектора неспешно плыл по каналу, соединяющему гостевые бассейны с личными владениями постоянных жителей резиденции. Функционер клана без всплеска опустился в прозрачный аммиак и терпеливо ждал в неподвижности, пока откос преодолевал разделявшее их расстояние. «Разреши ненадолго отвлечь тебя от пути, старший», произнес Крайан ритуальную фразу, приличествующую данному случаю. «Беседа с достойным стоит задержки в пути», столь же ритуально ответил глава сектора. «Я вновь беспокою тебя по нашему общему делу», не стал затягивать разговор Крайан. «А дело это приняло весьма неожиданный оборот». «Вот как?» Откос сплел щупальца в фигуру, служившую аналогом усмешки. «Абориген с процессором Осмо в голове начал слишком активно прогибать свой мир под себя?» «Не совсем. Вернее, совсем не», — невозмутимо ответил Крайан. «Пока он не сделал ничего, в чем можно было бы заподозрить заметную роль артефакта. Так, пара мелких эпизодов на грани простого везения». «И что ж тогда привело тебя сюда?» «Объект покинул свою звездную систему». «Как это стало возможным?» В мыслительных ганглиях откоса шевельнулась тревога. «Как мы и договаривались, я увеличил порог срабатывания артефактов-блокираторов в твоем секторе. Никак не думал, что этого хватит для того, чтобы выпустить его с планеты. Да и уровень их развития не предполагал возможности межзвездных перелетов». «Ему помог кто-то из Империи?» «Да, полулегальный торговец». «Так, то есть мы имеем объект, покинувший отведенную для него зону воздействия?» «Крайан, а я ведь говорил тебе, что в прошлый раз...» «Я помню. Но ведь пока ничего страшного не случилось». «Это в любом случае крайне неприятная ситуация, о которой необходимо поставить в известность совет клана. Нам санкционировали применение артефакта только в пределах одной звездной системы. Появление носителя в пространстве Империи может иметь непредсказуемые последствия». «Мы можем вернуть его назад. Аккуратно». «Можем. Теоретически. Но это будет прямое вмешательство, причем очень грубое. И если об этом станет известно, за такое можно лишиться не только поста, но и положения». «Но если мы сейчас заявим совету о случившемся, последствия могут быть не легче», — возразил Крайан. Откос напряженно размышлял. Цепь мелких и, казалось бы, безобидных действий и решений неожиданно обернулась опасными последствиями. «Наверное, он все-таки стареет». Нужно было сразу поставить на место Крайана с этой его странной идеей. А сейчас уже поздно. Они сплелись щупальцами, и теперь придется прикрывать этого авантюриста. Хотя на первый, да и на второй взгляд, эксперимент выглядел многообещающим. Собственно, и сейчас он еще имеет шансы на успех. «Пожалуй, не стоит беспокоить совет клана по пустякам». Наконец решился откос. «Ты прав. Ничего необратимого пока не случилось. И я надеюсь, не случится. Рано или поздно объект сам вернется на свою планету, и тогда мы сможем принять необходимые меры к тому, чтобы он там и остался». «19 октября 2028 года. Планета Флей-3». Сообщение из имперского консульства пришло на коммуникатор Виктора ранним утром. В лаконичном извещении его информировали о том, что решение по его заявлению принято, но результат может быть объявлен соискателю гражданства только лично, для чего его, Виктора Вершинина, приглашают прибыть в консульство сегодня в полдень. После знакомой уже санобработки при входе в здание консульства за внутренней дверью Виктора встретилась та же Ланда. На этот раз вместо безупречного брючного костюма она была одета в форму сил внутренней безопасности Империи. «Я вижу серьезные изменения в вашем имидже, Ланда», не удержался от замечания Виктор. «Лид-капитан Ланда, с вашего позволения, гражданин Вершинин», поправила Виктора сотрудница консульства. «Императором объявлено военное положение, а это многое меняет. Как вы, видимо, уже догадались, ваше прошение о гражданстве Империи рассмотрено, и по нему принято положительное решение. Традиционно внесение имени соискателя в базу данных граждан Империи производится в присутствии нового гражданина в торжественной обстановке. Прошу вас пройти со мной, гражданин Вершинин». Небольшой зал на втором этаже консульства действительно отвечал представлениям Виктора о торжественной обстановке. Ничего лишнего, но солидно и строго. Голографический терминал на специальном возвышении в центре зала ровно светился в ожидании команд. Процедура внесения в реестр не страдала бюрократическими излишествами. Ланда была сама серьезность. И Виктору на секунду даже показалось, что она искренне радуется за нового гражданина империи. Хотя, кто знает, может, так оно и было. «Будьте добры, приложите ладонь к сканеру, гражданин», — торжественным голосом произнесла лид-капитан. Виктор опустил руку на теплую матовую пластину, и Ланда подошла к монитору и набрала изящными пальцами несколько слов на виртуальной клавиатуре. «Виктор Сергеевич Вершинин», — произнесла сотрудница консульства еще более торжественно, хотя Виктор думал, что это уже невозможно. «С этого момента вы являетесь полноправным гражданином империи. Запись о гражданстве, ваши анкетные и биометрические данные отправлены по межзвездной связи во все региональные отделения и на все планеты империи. Я вас искренне поздравляю с началом нового этапа в вашей жизни». «Спасибо, лид-капитан Ланда», — улыбнулся Виктор. Ланда обогнула возвышение с монитором и направилась к выходу из зала, когда мелодичный звон сигнала о срочном сообщении заставил ее остановиться. Лид-капитан удивленно приподняла бровь и вернулась назад. С минуту она что-то внимательно читала на экране, а потом подняла глаза на Виктора. «Гражданин Вершинин?» — заинтересованно произнесла Ланда. «Вы ведь военный пилот, не так ли?» «Все верно», — настороженно подтвердил Виктор. «Наш сектор пространства подвергся атаке расы Танланов. Пока этот инцидент считается локальным конфликтом, а не полноценной войной. Но группа флотов Е понесла значительные потери в приграничных сражениях. И Адмиралтейство объявило о призыве резервистов. Гражданин Вершинин, вы мобилизованы в имперский флот. Поздравляю вас с замечательным шансом проявить себя на службе императору».